Глава 8, часть 2. Пришлось хорошенечко постараться, чтобы призвать на помощь всю свою выдержку. Но этот проклятый Дариус не увидит ни слезинки на моем лице. Раз он в сговоре с Элиотом и Изабеллой, просить его о помощи бесполезно. Я бы даже сказала вредно, учитывая, как с ним расправился Джеспер. Мало расправился. Нужно было не просто вытурить из Лостейна, а еще и ноги переломать, чтобы не смог выползти из той дыры, куда его загнал Мортон. Вероятно, мой кровожадный настрой отобразился на лице, потому что Дариус прищурился с удивлением, когда я повернулась. «Разве ты не рада меня видеть?» «И что дальше? Сколько вы решили меня здесь держать? Пока Изабелла не потащит Джеспера под венец?» «Какой венец?» — не понял Дариус. Я прикусила язык. «Нельзя раскрывать все карты ни про мое происхождение, ни про браслеты, которые сдерживают опасную драконью магию. Точно. Раз у меня нет сил, чтобы противостоять в открытую, нужно будет действовать хитростью. Она же хочет выйти за него замуж», — поспешила добавить я. «А что потом? Вы меня отпустите?» «Не думаю, что ей будет дело до тебя, когда она добьется желаемого», — хмыкнул Дариус. «А что насчет тебя? Ты тоже здесь заперт?» Я уже успела заметить, что ставни закрыты, а раз Изабелла лично приехала, чтобы открыть дверь, значит, ключ был только у нее. Дариус совершенно выпадал из этого уравнения. «Зачем он здесь?» «Я здесь гость», — надменно ответил он и сделал приглашающий жест рукой. «Ты тоже можешь стать не пленницей, а гостьей». «Сомневаюсь, что мне понравятся условия этой перемены». Я проследовала по темному коридору в круглую комнату, немного похожую на гостиную в Амберфилде. Вернее, она была похожа на ту версию гостиной, которую я застала в день своего прибытия. Заброшенная, пыльная и сырая. Мысленно вздохнула. «Снова здорово. Ну уж здесь я не собираюсь наводить порядок. Обойдутся». «Надеюсь, ты проголодалась», — с улыбкой сказал Дариус, ведя меня на кухню. «Думаешь, я что-то приму из твоих рук? Благодарю. Лучше помереть с голоду». Я окинула взглядом кухню. Крохотная, наполовину пустая и до отвращения грязная. Какие-то засаленные пятна, застаревшая грязь, какая обычно образуется, когда пыль долгое время оседает на жирную поверхность. Мне уже доводилось видеть такое, когда я затеяла генеральную уборку в бабушкином доме и добралась до самых верхних открытых полок на кухне, где стояли глиняные горшочки, которые бабушка не использовала, пожалуй, что никогда. Мне тогда пришлось долго провозиться теплой мыльной водой и тремя разными щетками. А сейчас меня замутило при виде этого ужаса. Кажется, здесь никто не жил лет 100. Интересно, Дариуса самого это не смущает? Он же алхимик. Должна же быть какая-то аккуратность и чистоплотность. А Дариус тем временем решил, что я ему надерзила. Грубо схватил меня за запястье и дернул на себя, перехватывая за локоть. «Смотри, как бы ты и правда не померла, Эвелин. Мортон по тебе убиваться не станет, как и твоя мачеха». Он ухмыльнулся, глядя мне в глаза, и добавил. «Да, мы все про тебя знаем. Безродная сиротка, которую Мортон приютил вместо комнатной собачки, чтобы ты охраняла дом его почившей матушки. Интересно только, откуда взялась истинная связь?» Я молча выдержала его взгляд и ядовитые слова. «Отлично. Еще одно трепло. Рано или поздно расскажет все, что связано с их планом. Откуда вы все знаете?» Я постаралась добавить в голос плаксивости. «Пусть думают, что предусмотрели все, что сломали меня и лишили надежды. Мне бы только избавиться от браслетов». Страха почти не было. Кажется, он весь закончился во время моей истерики по пути сюда. А сейчас как будто включился режим сбережения энергии. Отключились все эмоции, которые могли помешать мне выжить. А шестеренки в голове закрутились на полную. Дариус явно не так умен, как Элиот. К тому же им движет в первую очередь жажда мести. Значит, его будет легче подловить на эмоциях. Дариус отпустил меня, подошел к столу и взял кувшин, который выделялся в этом натюрморте своей чистотой. Налил из него воды в какой-то запыленный бокал и протянул мне. «Пей». Я помотала головой. «Ни за что не стану пить это. Даже если бы стакан был чист, я почти на 100% была уверена, что это не просто вода». «Хочешь, чтобы я тебя заставил?» – прошипел Дариус. «Я не стану пить из грязной посуды. Тогда вымой стакан», — командовал он и кивнул в сторону ржавого крана. Я взяла стакан и вылила воду в грязную раковину и с большим трудом смогла открыть кран, из которого несколько минут текла сперва серая, а потом ржавая вода. Но, к счастью, после того, как кран, натужно проскрипев, пару раз чихнул, вода постепенно стала прозрачной. Я тщательно промывала стакан со всех сторон и думала. Вода есть – это хорошо. Как вывести яд из организма знал каждый, кто хоть раз сталкивался с пищевым или алкогольным отравлением. И пусть даже здесь не было ни активированного угля, ни тем более пылесбора или энтросгеля, самый банальный способ тоже должен помочь. Не знаю, хватит ли Дариуса ума подливать свои зелья в пищу, но я не имею права рисковать. А на одной воде я смогу продержаться несколько дней, пока не ослабею так, что мне точно будет не до побега. Значит, нужно справиться за 2-3 дня. Я наполнила стакан водой и большими глотками осушила его. Боже, пусть Джеспер найдет меня раньше, чем я решусь на самые экстремальные способы спасения.